А монах что-то бормочет в углу, окуривая статую спящего императора. На крыльце тепло. Его обдувает легкий ветер, дующий с моря. Из дверей храма, стоявшего на вершине холма, открывается захватывающий вид на раскинувшийся внизу город-муравейник, наполненный движением парусов порт и бескрайний синий океан, уходящий за горизонт. Погода солнечная. Редкие облака проплывают на небе и наводят на ленивое размышление о быстротечности времени, о жизни и смерти. Вдруг по всему острову разносится серия протяжных, глубоких ударов большого гонга. Он стоит на соседней горе и размером достает до верхушек деревьев. Чтобы отлить его, понадобилось почти сотня лет. Сначала по крупицам закупали металл у чужеземцев, а затем отливали по технологии, известной лишь одному спящему императору. Таран для удара по гонгу оттягивает команда из 30 человек, которые уже давно оглохли за этой работой. Услышав удары большого гонга, каждый житель должен не позднее 9-го удара начать молитву. Если кто-то занимается особо важным делом, которое нельзя бросить прямо сейчас, спящий император видит это и пробуждает его, лично контролируя завершение работы. Вот и сейчас Мао, находящиеся в храме монахи, спешно достают амулеты, болтающиеся у каждого на шее. Отсыпают из них на ладонь щепотку темно-зеленого порошка из водорослей мадзуку и молятся, отточенными движениями принимая вещество. Втереть под язык, вдохнуть правой ноздрёй. Так велит толкователь сна императора. Вдыхают левой только вероотступники и еретики. Если руки в грязи и отмыть их до 10-го удара невозможно, разрешается вместо втирания просто тщательно прожевать, высыпав из амулета сразу в рот. Все должны молиться и принимать мадзуку. Гонг бьет 3 раза в день. Его слышно в любом конце острова. Вокруг его ударов построен весь ритм жизни. Если ты совершеннолетний бедняк Нуха и пропустил молитву, тебя ждет немедленная смерть. Если ты совершеннолетний богач Янбан, ты должен будешь 33 дня прислуживать в храме. Аристократия, на то и аристократия. В народе говорят, что спящий император не любит аристократов, поэтому разрешает регулярно принимать мандзуку только в случае войн, эпидемий и разрушительных катастроф. В обычное время они могут развивать свою мелкую индивидуальность, свободно мыслить, выбирать род занятий и даже супругов. Ведь пробуждение – это благословение и любовь. Только простой страдалец Нуха достоин постоянного внимания спящего императора. «Да будет сон твой спокоен и крепок, да обойдет тебя тревога. Направь своей мудростью наши руки, наши тела, наши жизни, чтобы сбыть свой сон, который есть счастье и благополучие всех и вся. Наша жизнь – твой сон, наша смерть – твой сон. Ты неподвижен, как гладь озера, ты безмятежен, ты вечен, как само время». Бормочет Мао слова молитвы, ритуальным жестом прикрывая глаза, как во сне. Гонг смолкает. Все поворачиваются на восток и 3 раза кланяются. Там расположен дворец спящего императора. Когда-то давно, больше 1000 лет назад, его воздвигли вокруг того места, где внезапно заснул император. Затем вокруг этого места разросся город, со времен подчинивший себе весь остров и ставший империей. Поэтому дворец спящего императора – сердце империи, ее история, смысл и жизнь. Звук гонга стихает, продолжая отзываться где-то внутри. Мао с улыбкой поворачивается к монаху, надеясь разделить это приятное религиозное чувство, но осекается. Глаза монаха закрыты, голова запрокинута, руки расставлены в стороны, а сам он едва-едва приподнимается над землей. Будто невидимая нить тянет его за пояс. Через пару мгновений он падает на землю и быстрым шагом идет обратно в город. Мао чуть заметно вздыхает. Монах понадобился императору. Это большая честь. Может, нужна пара дополнительных рук в порту Или кто-то из рабочих заболел или погиб, и нужно забрать его детей из школы. Или кому-то из янбабов срочно понадобилась прислуга. Непоколебима вера каждого подданного, что император мудро распорядится телом и умением пробужденного, а потом снова вернет его в целости и сохранности, погрузит обратно в блеклый сон обычной жизни, зажатый в тисках одной личности. А если и не вернет, то так необходимо для общего блага империи. Последние пару недель Мао испытывает необъяснимую грусть. От первых опавших лепестков вишневого дерева до холодных и длинных ночей он вставал засветло и тренировался в храме. Скрытность, ловкость, слух, память, обоняние, ночное зрение, владение всеми видами оружия и рукопашного боя, приготовление ядов, взрывчатых смесей и многое другое. Каждый шиноби должен был отточить все эти навыки до совершенства. Мудрость императора велика, но даже она не может вложить в голову пробужденному того, чему тот не научился сам. Иначе не нужны были бы школы, мастерские, ордена, ученики и наставники. Каждый должен выложить свои силы, свой труд в обучении навыкам, угодным императору. Мао не помнил, когда стал шиноби. Обычно император пробуждает родителей, а они сами приносят младенца к воротам школы теней. Но бывает, что шиноби становится уже в сознательном возрасте. Мао не помнил. Хотел ли он быть шиноби? Кто были его родители? Мао никогда не задумывался о своей судьбе. Ведь по большому счету, это не была его судьба. Она принадлежала всем, но только не ему. Поэтому Мао не думал, а просто тренировался. День за днем, год за годом. Единственными моментами, когда внутри него пробуждалось что-то, когда он видел детей, играющих со своими родителями. Браки заключаются случайно, волей императора. Император просто пробуждает парня и девушку, когда ему исполняется 17, а ей 16, и приводит в подготовленный заранее дом, где они начинают жить вместе. В положенный срок происходит зачатие ребенка. Обычный брак среди нух. Янбаны, лишенные такого благословленного внимания императора, вынуждены выбирать себе супругов по своей воле. От злости и зависти они устраивают пышные праздники, стремясь скрыть за этой мишурой внутреннюю опустошенность, брошенность и одиночество. По крайней мере, так говорят нухам в школе. Мао тоже хочется семью. Хочется хоть на миг ощутить, каково это – раствориться не в империи, а в любящем человеке. Глубокая ночь. В окно светит луна. Мао засыпает, утомленный очередным тренировочным днем. И тут он чувствует. Сердце бешено колотится. Лоб покрывается испариной. Перед глазами все плывет. Мысли замедляются, погружаясь в густой туман. Император пробуждает его. Мао чувствует, как встает и движется к выходу из храма. Его «я» погасает. Дальше короткие, мутные вспышки. Неясные образы и воспоминания. Так странно устроено, что все происходящее в пробуждении разум воспринимает как сон. Тело действует на пределе возможного, а разум задвинут куда-то на затворки, где может лишь наблюдать за происходящим маленькую замочную скважину. Мао прибывает в императорский дворец и входит в покои. Там, в центре огромного зала, в который может уместиться несколько домов, на пирамиде из золотых плит стоит кровать императора, самое священное, что есть в этом мире. Мао вместе с другими шиноби по очереди поднимается по ступеням и кланяется лежащему императору. Мао впервые видит его так близко, даже сквозь пробуждение ощущается волнение. В кровати лежит маленький, сморщенный старичок, у которого, кажется, нет зубов. Но Мао... Он кажется прекраснее самого розовощекого младенца. В последний момент Мао замечает нечто странное. Ему кажется, будто над императором склонилась прозрачная, темная фигура в глубоком капюшоне, что-то нашептывая ему на ухо. Но ничего сделать Мао не успевает. Его тело совершает ритуальный поклон и сознание снова прерывается вспышкой. И вот они уже грузятся на торговый корабль. Они переплывают на Тошима, специально выстроенный плавучий остров, на котором происходит обмен товарами с чужеземцами. Согласно древнему закону, чужаку нельзя ступать на землю Тена под страхом уничтожения его рода до последнего колена. Чистоту острова нельзя осквернять. Но со временем этот закон начал вызывать много трудностей. Народ процветал и разрастался. За 1000 лет империя покрыла весь остров Тена, опоясла его неприступной белоснежной стеной. Места стало не хватать. И тогда мудрость императора создала уникальную архитектуру человеческих муравейников, тянущихся ввысь. Если это отсрочило проблему перенаселения, то вырубленные леса и истощенное место рождения не мог вернуть даже всесильный император. 200 лет назад он пытался найти решение, захватив огромные земли на суше. Хиленький флот темняков был уничтожен за одну ночь. Армия, высажена на побережье, и слаженным роем двинулась на темнец, уничтожая чужеземцев, сжигая их нелепые домишки. Сразу вслед за армией шли нухи-крестьяне и нухи-строители, без промедления начинавшие осваивать захваченную территорию. Ни крошки зерна, ни горсти земли, ни мгновения времени не терял зря император. Максимальная эффективность, максимальная польза для народа. Судьба темного княжества, казалось, была решена. Янбаны уже готовили дипломатическую делегацию к переговорам с Махейским союзом. Как они будут делить гигантские территории, доставшиеся им после уничтожения врага? Необъятные леса на севере, полные прекрасной древесины для кораблей. Степи на юге, дающие корм стадам. Богатые залежами металлов предгорья на западе. И живописные побережье океана на востоке. Слишком уж несправедливым казалось ютящимся в муравейниках нихонцам, что всем этим богатством владели неорганизованные дикари-язычники. То, что произошло дальше, — загадка, будоражащая умы на протяжении целых поколений. В битве с прадедом нынешнего великого князя Брислава империя Тена лишилась всей своей армии. С поля боя не вернулся ни один нуха, ни один янбан. После этого похода, в котором полегла почти вся знать и множество хороших рабочих и крестьян, император больше не предпринимал попыток войны. Вместо этого он принял предложение о мире и торговле и приказал возводить острова Тошима, где купцы стали менять шелк, порох, изящное произведение искусства и механизмы на древесину для кораблей и металл для оружия. Именно на этом плавучем острове шиноби ночью пробираются на торговый корабль темняков, вырезают весь экипаж, переодеваются в их одежды и утром берут курс на побережье. Расчет оправдывается. Бороздящие прибрежные воды патрули видят издалека свой корабль. Своих купцов ей не стремятся тратить силы на подобные проверки. Как ни напоминай людям о бдительности, а за столетия мира она не может не притупиться. Вот инспекторы и императоры никогда бы такого не допустили. Отряд спокойно доплывает до портового городка, где заранее подкупленный чиновник таможенного приказа, не выказав удивления, принимает их как настоящих купцов, дает карту и телегу с лошадьми для доставки товара на близлежащую ярмарку. Конечно же, на ярмарку они не едут. Телега спрятана в ближайшем лесу. Лошади пущены на засоленное мясо, так как путь до темница далек и труден. Дальше. Бесконечная ходьба поодаль отхоженных троп, прятки от чужих глаз, дозорных крестьян и торговцев, кража еды из малолюдных деревень, охота и рыбалка, погоня за заметившим их пастушком, убийство и сокрытие тела. Погода все холоднее, леса все гуще. Мао не смог бы сказать, как долго они шли, пока однажды вечером на фоне темнеющего неба вдруг не появляется высокий черный контур Харгара. Они дошли. Дошли до стального града темного княжества. В ворота детинца зашел последний вернувшийся с испытания ученик. Бледный от потери крови, с рукой на перевязи, но светящийся от счастья. Он еле доковылял до крепости, где его подхватили более удачливые товарищи и повели к целителю. Ворота захлопнулись, освещаемые заходящим алым солнцем, а в посаде повисла непривычная тишина. Все женщины и дети затаились по домам и готовились к празднику посвящения волхвы, подшивали и украшали наряды, пекли угощения. А мужчины вышли на ночное бдение на стенах города, поскольку все дружинники перед церемонией стягивались к Харгару, чтобы по 100 раз осмотреть каждый уголок и убедиться, что великому князю ничего не угрожает. Вдоль крепостной стены медленно прогуливались 2 стражника в простых кожаных доспехах. У одного из-под доспеха выглядывало пузо. Он задрал голову и потянул носом, ткнул своего спящего на ходу товарища в плечо. «Чуешь, брат, чем пахнет? На княжеской кухне каравай замесили!» «Тебя лишь бы пожрать!» — буркнул из-под накидки напарник. «Не только! Еще с Марьей полюбиться и на печке добро вздремнуть!» Мечтательно протянул толстяк. «Угу», — буркнул напарник. Он явно был не настроен на беседу. Но толстяку было скучно. «Неужели нас не позовут? Так и будем вокруг стен ошиваться весь праздник? Как прикажут, так и будем». «Эх, десятник всю душу вымотал. Полдня чищу его кольчуги, затем рою ров, затем обедаю, рою ров и снова чищу кольчугу. Так и день прошел». «Это еще неплохо устроился». «Да ну, кольчуга-то чистая. За кем лешим ее чистить? Тьфу». Толстый стражник в сердцах сплюнул, явно горюя о своей нелегкой судьбе. Напарник вдруг резко остановился. «Дурья башка! Ты нежить просто так не поминай!» Строго сказал он и 3 раза обернулся на месте. Толстяк лишь усмехнулся и пошел дальше. Некоторое время они шли в тишине, но толстому снова стало скучно. «А как ты думаешь, великий князь, он может... это... с девкой... того самого? Мне как-то без разницы. А я вот думаю, ну, у него же кровь не течет. Как он тогда с девкой будет? Никак. Поэтому у него и сыновей нема. Смотри, Гриня, услышать тебя, дружинники, будешь рвы всю жизнь рыть». «Да ладно, я чего? Просто интересно. Я вот думаю, согласился бы стать мертвяком, как они. А чего? Вечная жизнь. Ты бы вот согласился». Напарник помолчал, поежившись, а потом ответил. «Пожалуй, да. А я вот решил, что нет. Слишком уж приятно с Марьей любиться. Тихо, смотри». Они замерли. Неподалеку, в высоких зарослях чертополоха, блестело что-то разноцветное. Оно так красиво переливалось радужными цветами, непривычными для привыкших блеклости местных пейзажей глаз, что стражники зачарованно сделали несколько шагов поближе, чтобы разглядеть чудо чудное вблизи. Когда слева раздался тихий свист, они машинально повернулись, и тут же каждому в шею воткнулась по острой шестиконечной звездочке. Стражники захрипели, захлебываясь кровью, и повалились на земь, но упасть им не дали. Каждого подхватила пара темных фигур и утащила в заросли, где все быстро стихло. Через несколько секунд из кустов, пригнувшись и пряча окровавленные звездочки, метнулись к стене 4 фигуры, закутанные с головы в черные ткани, с 2 короткими кинжалами за спиной. На руках у них были перчатки с острыми наконечниками, которые вонзали в стену, как нож в свежий хлеб. За считанные секунды они взлетели по стене детинца и скрылись во внутреннем дворе. Лада лежал на подстилке в сырой темнице и флегматично наблюдал, как паук деловито обустраивает единственный сухой угол рядом с массивной деревянной дверью. Она отсырела так, что от нее веяло холодом и гнилостью. Лада не провел здесь и дня, а уже задыхался от тяжелого кашля. На душе было так скверно, что хотелось выть. Его встряхнул лязг тяжелого засова. В темницу вошли стражники, бесцеремонно подхватили его и рывком поставили на ноги. «Вставай! На казнь опоздаешь!» — сказал один и мерзко расхохотался. Они вышли на свет, и Лада плотно зажмурился. Настолько больно стало глазам от легких лучей утреннего солнца. Внутренний двор детинцам было не узнать. Повсюду развивались княжеские стяги. Вдоль дороги стояли ряды с угощениями и товарами, которые счастливые купцы, допущенные торговать на посвящении, готовили весь предыдущий год. Колонны и крыльцо княжеского терема богато и цветасто украшено. Даже мрачная громада Харгара, прокалывающая небо, будто стала немного светлее и радостнее. Не хватало только людей. Ворота детинца пока были закрыты, и посадский люд ждал за стеной. А у князя и дружины, по понятным причинам, жен и детей не было. Как и кровати для сна, столов для еды, бани для отдыха. Все свое время они круглосуточно посвящали службе, государственной работе и боевым тренировкам. И поэтому на княжеском дворе стояла мертвенная тишина. Стражники подвели Лада Харгару и кинули в клетку к другим преступникам, ожидавшим суда. Клетка располагалась с задней стороны храма, чтобы своим неблагонадежным видом не портить впечатление гостям и государю. «О, волхвенок!» Оскалился беззубым ртом, закованный в цепи старик, обессиленно лежавший в углу клетки. «И ты с нами на костер! Такую судьбу придет Мауш нашему брату! Либо помирай с голоду, либо гори на костре! Ничего не поделать! Судьбы не избежать! Во как!» Лада ничего не ответил, сев возле входа. Потянулись бесконечные часы. К полудню солнце уже припекало, воды не давали. Лада обессиленно лежал и слушал доносящиеся от площади крики скоморохов, пение и струнные трели придворных музыкантов. Ноздри щекотал сладкий запах выпечки с прилавков. Вскоре, по радостному гомону толпы, Лада понял, что начинается церемония посвящения. Лада закрыл глаза и представил, что там происходит. Точнее, вспомнить, как он еще ребенком наблюдал обряд посвящения, прокравшись из посада внутрь детинца. Вот народ радостно приветствует новоиспеченных волхвов, идущих от терема школы Харгару. Люди любили волхвов. Все-таки они не только проводили обряды, заговаривали вещи и отпускали тризну или свадьбу, а еще и помогали простым людям. Каждый из них должен был помимо ежегодного денежного взноса в княжескую казну еще и отбыть месяц трудовой повинности. Княжеская администрация собирала от крестьянских общин и горожан просьбы и жалобы и составляла наказ для каждого волхва. Денег не выдавали. Подразумевалось, что содержать его будут те, кому он помогает. А значит, нужно было реально постараться помочь людям, а не формально отбыть срок. Иначе попросту помрешь с голоду. Вот и решали проблемы. Вызывали дождь, благословляли урожай, прогоняли паразитов, заблудшую нечисть, приносили жертвы пантеону. Поэтому народ радостно приветствовал новичков. Кто-то даже выкрикивал их имена. Все-таки помнили еще маленьким мальчишкой. Затем пошли имена опытных и бывалых волхвов. На церемонии обязательно должны были присутствовать все волхвы до единого. Так велит книга Солнца. Но вдруг гомон стих. Повисла тишина. Лада понял, что на дворе появился великий князь с личной дружиной. Зашуршали подолы склоняющихся в поклоне жителей. «Да начнется посвящение!» Донесся до Лады холодный голос правителя. Толпа двинулась ко входу в Харгар. Лада пытался услышать, что происходит внутри, но плотные деревянные стены не пропускали ни малейшего звука. Последним появился опаздывающий наставника. Тот спешил через двор ко входу в Харгар. На мгновение наставник замер, увидев Лада в клетке. Они встретились глазами, и в них Лада увидел сожаление. Не сказав ни слова, он быстрым шагом продолжил свой путь и скрылся внутри Харгара. А через несколько мгновений Лада увидел, как на острой вершине Харгара внезапно что-то двинулось. Это оказались темные фигуры, одеяние которых настолько идеально сочеталось с цветом черного дерева, покрывающего крышу, что их невозможно было заметить, пока они не начали двигаться. «Учитель!» — закричал во весь голос Лада. Но его слова унес оглушительный взрыв, Лада на мгновение потерял сознание от волны воздуха, ударившей по голове. Когда он пришел в себя, вокруг бушевало пламя. На него сыпались горящие куски дерева, ткани, с оплавленной решетки капал раскаленный металл, прожигая бороду старика, который только приветствовал Лада. Все его сокамерники были мертвы. Он с трудом повернул голову, и его замутило от увиденного. На месте Харгара зияло пылающее месиво с торчащими во все стороны опорными бревнами, напоминающими ребра животного. Было невозможно представить, что кто-то мог выжить под этим завалом. И вдруг Лада увидел еще кое-что. Чуть в стороне, от разгорающегося гигантского пламени, поднимались с земли те самые темные фигуры в странной одежде. Одному из них уже никогда суждено было подняться. У него были сломаны обе ноги. Белые кости торчали сквозь разорванную ткань. Осознав это, он вытащил из-за спины короткий меч и уверенно и спокойно воткнул себе в живот, провернул и резко дернул вверх. Так и замер, намертво сжав рукоять. Его товарищам повезло больше. Они смогли подняться и теперь убегали к стене. Лада попытался закричать, но издал лишь нечленораздельный звук. Тогда он прицелился и попытался вызвать веду стрелы, но сил было так мало, что она даже толком не материализовалась. Враги уже почти добежали до стены, как вдруг, откуда ни возьмись, появился дружинник, закованный в кольчугу и остроконечный шлем, и мощным ударом сбил двоих из них на землю. По сравнению с этим богатырем, его противники казались очень маленькими. Они с трудом доставали ему до пупка, но быстро вскочили, каким-то ловким приемом перевернувшись в прыжке, и ощетинились мечами, молниеносно вылетевшими из ножен. На дружинника обрушился град ударов, и это была не беспорядочная драка, а скоординированная без единого слова атака. Один из врагов наносил отвлекающие удары с фронта, метя в глаза и заставляя машинально закрывать голову, а двое других обходили с фланга, пытаясь попасть в бреши в кольчуге, перерезать сухожилия на руках и ногах. Но княжеского дружинника так просто не возьмешь. Он резко ринулся вперед, напоровшись на меч, но со всей мощи погреб его под своим весом, сравнимым с молодым бычком. Послышался хруст, и когда дружинник поднялся, противник уже лежал без дыхания со свернутой шеей. Каким бы ловким и быстрым он ни был, от такой лобовой атаки было не увернуться. Дружинник, даже не поморщившись, вытащил из-под ребра засаженный по рукоятку кинжал и метнул его в ближайшего врага. Лезвие вошло точно под челюсть, мгновенно отправив бойца к духам предков. Со стороны ворот подбегали другие дружинники. «Живым брать, ублюдка!» — послышался рев сотника. Поняв, что ситуация безысходная, последний ублюдок вонзил себе нож в живот и повторил движение своего собрата. Прежде чем дружинники успели что-то сделать, он уже рухнул в конвульсиях оземь и быстро затих. Подбежавший сотник с досады пнул его и сплюнул. «Добро, розник!» — кивнул он. «Главное, что не дал уйти. Где великий князь?» Розник пожал плечами и указал на пылающие остатки храма. «Хорос всемогущий!» Белое лицо мертвого дружинника, казалось, побелело еще больше. «Эй!» — слабо крикнул Лада, выползя из лопнувшей и опалившейся клетки. «Я все видел! Взять его!» — приказал сотник. «Это государственный преступник, подлежащий княжескому суду». «Подожди!» — поднял руку дружинник, которого сотник...